Глава 18. Разговоры о будущем. Интерлюдия 2. Доконали, значит, старика-то нашего. Сказал широкоплечий рыжий мужчина и потянулся за стаканом в Маньчжурии. Его мощные руки бугрились мышцами и венами, на запястьях металлически поблескивали широкие браслеты. Ухватив стакан, он мигом выпил содержимое и, пристукнув донышком, поставил посуду на стол. Мужчина был гладко выбрит, идеальная выправка выдавала в нем человека, явно связанного с армией. — Митька, да ладно тебе уже краски-то сгущать! — шевельнул пальцами второй, чуть полноватый, красивый, с окладистой бородой и тоже рыжий. Он Родрав с ног на голову поставил и Балканскую войну на себе вытянул. Выкарабкается. На руках его сверкали перстни. Из-под ворота рубашки тончайшего шелка виднелся модный в этом сезоне шейный платок. — Если нет, Вась? — широкоплечий пошевелился в кресле, так что под простой армейской футболкой заиграли мускулы и снова налил себе из бутылки. — Нам ведь потом все это тянуть, а, браты? Повисла тяжелая пауза. Третий мужчина, имеющий явное фамильное сходство с обоими собеседниками, как чертами лица, так и цветом волос, пока помалкивал. На вид несколько более интеллигентный, в заляпанном чем-то красном лабораторном халате, с мешками под глазами и с чуть растрепанными волосами и бородой, он задумчиво постукивал кончиками пальцев друг от друга, сложив ладони лодочкой. — Митя! «Ты имеешь в виду, что тянуть все придется кому-то конкретному?» — сказал тот, кого назвали Васей. «В смысле в том, что почему бы и не тебе, да?» «Ну, скажем так, из нас троих у одного меня есть сыновья». Развел руками мускулистый, явно старший из троих. «У тебя только дочки». «Ой, да ладно, ладно, только не делай такой интерфейс. У каждого есть бастарды. Все мы глупили в молодости. Одному нравились арчанки из таборных уруков, другому — победительницы земских конкурсов красоты, третьему — кошкоделочки из эзотерики. Не будем показывать пальцем. Но, повторюсь, бастарды здесь не в счет. У Федьки-то тоже, небось, имеются даром, что холостяк. А вот из законных наследников... «У меня Аринка беременна», — проговорил фронтоватый Вася, — «шестой месяц. Так что, если ты хочешь воспользоваться этим старинным правом преимущества, ничего не выйдет. У меня сын будет. Назову Ваней в честь отца». «Так», — поднял брови Митя, которому гораздо больше подошло бы величание Дмитрий Иванович. «Новости. Ну, хорошие, в общем-то, новости. Браты, вы ж не думаете, я...» — Мы не думаем, — подал голос Федя, тот самый задумчивый интеллигент в белом халате. — Мы уверены, что никто из здесь сидящих в здравом уме не посягнет на родную кровь. — Но знаешь, Митька, у каждого из нас есть злостные доброжелатели, заклятые друзья, так сказать, те, которые мнят себя лидерами наших условных партий и уже вовсю делят куски пирога за спиной своего претендента. «Наша партия — одна семья и род», — сжал пудовый кулак старший брат. «И если какая-то скотина...» «Не если, а уже», — поправил его младший брат, тот, что Федор. «Это в каком смысле?» — удивился Вася. «На детей покушались?» «На моего сына». Мужчина в белом халате встал и выпрямился во весь рост. Его разноцветные глаза, голубой и зеленый, горели мрачным огнем. Какая-то скотина, а точнее целых две группировки каких-то скотов, шесть раз уже покушались на моего сына. О трех случаях он знает. Остальные свернули безболезненно для парня. — Парня? Федя, ты про кого-то из своих бастардов сейчас говоришь? — поднял бровь Митя. — Вась, ты не в курсе, что несет наш младшенький? — Я говорю про сына, про моего сына, — — нахмурился Федор. — Про законного сына. — Да ну! — вытаращился Василий. — Это как? — А вот так. И из внутреннего кармана халата на стол к стакану с алкоголем полетела заламинированная, сложенная в четверо бумага. Примечание автора. Да, именно так. Хотя в реальности это невозможно. Видимо, магия. Конец примечания. Это, конечно, копия. Оригинал хранится там, где и положено. Я его, если потребуется, патриарху предъявлю, и отцу тоже. Огромный Дмитрий ухватил документ и стал читать про себя, а потом передал его Василию. Свидетельство о венчании. Ну, ты, конечно, приберег аргумент. Это ж просто тяжелая артиллерия. Ты чего, венчался с какой-то девкой тогда в Васюганской хтоне? В смысле, в оазисе? Тебя 3 года оттуда выковырнуть было невозможно, а я все думал, что ты там торчишь-то? Оказывается, юбка. Ты говоришь о моей погибшей жене, братец. Так что будь любезен. Выражение подбирай. На скулах Федора заиграли желваки. Но да, я женился на Дарье. И у нас в законном и освященном церковью браке родился сын. И как он? Живо заинтересовались мужчины, осознавая новую реальность. Толковый хоть племяш у нас растет. Своеобразный, признался Федор. Натура очень бойкая. Любопытный до ужаса. Кажется, у него в голове тормозов порой не хватает. Кстати, инициировался 3 недели назад. О как! Так ему 14 лет, предположил Василий. 17, признался младший брат. Перестарок. Но очень быстро наверстывает. Понятно, почему ты не говорил. Но теперь-то ты его представишь ко двору? Нет, просто ответил Федор. Не представлю. Да и вообще, был он при дворе, только внимания никто на него особо не обратил. Думали, что очередной Рикович. Так или иначе, не сейчас, это точно. Но... Подался вперед Дмитрий. На это у меня есть причина. Сделал отсекающее движение ладонью младший из 3 братьев. Но вот твой заход про преимущество наследника с сыновьями мы убираем в сторону. Каждый из нас на данный момент... Ладно, Вася, через 3 месяца, но все-таки у каждого из нас есть сыновья. — И что? Будем бодаться у гроба? — скривился старший брат. — Дурацкий обычай. — А авось не помрет, папаня, а? — вздохнул Василий. Уж очень не вовремя он с рельс сходить начал. — А когда бы оно вовремя было, а? — отмахнулся Федор. — Ладно, браты, разберемся. Со своей же стороны клянусь, братья, поддержать того, кто победит, и быть опорой и поддержкой, служить или на нынешнем своем посту, или на любом другом. Ну, тут как сочтет сообразным новый глава семьи и... — И я клянусь, — кивнул Дмитрий, — по-любому. Мы что, больные, что ли, своих мочить? — Да нет вопросов, — огладил бороду Василий. Клянусь, что после того, как все решится, поддержу любой результат. И сейчас я ничего не злоумышляю против вас, братья, ни против ваших детей, ни против кого бы то ни было из нашей семьи. За кого вообще еще держаться-то? Поодиночке нас всех сожрут. — Ну, не те так эти, — ухмыльнулся Федор. — Не эти так те. Но мы их первые сожрем. «Имеется мнение, — проговорил старший, — вполне очевидное и для вас тоже уверен в этом. Сдается мне, доброжелатели и недоброжелатели постараются покачать ситуацию и посеять между нами вражду в самое ближайшее время. Они льстят себе надеждами на междоусобицу, но черт-то им лысого! Однако ж подгадить попытаются сильно. Могут люди погибнуть, слухи пойти. Если на твоего сына законного действительно покушались, Федька, это выходит за всякие рамки. А потому предлагаю, браты, нам сейчас выйти из этой комнаты и подергать за ниточки каждому в своей сфере. Так, чтобы встретить возможные неприятности во всеоружии. Ну и, само собой, найти этих паскудников и дать укорот. Такого мы никого не прощали и не простим. Согласен, лучше перебдеть, чем недобдеть. Месяц-другой, и все станет ясно, — закивал средний брат. И с ответкой поддерживаю, даже если это моя партия устроила. А то что-то совсем страх потеряли ироды. Ну что ж, принято. А через 2 месяца или Ишак помрет, или Падишах, — ухмыльнулся младший, явно довольный таким единодушием. То есть, или мы будем папаню отбивать и бодаться потом. Или у нас будет здоровый родитель, который все и разрулит. — Как и всегда разруливал. Улыбка старшего вышла кривой. — Ладно, браты, пошли работать. Ибо ее у нас работы полно. И они вышли по одному из комнаты. Мускулистый, свирепый Дмитрий, огромный, как тяжелый танк прорыва. Василий, щегольски одетый в идеальных штиблетах и с аккуратной прической. И чуть всклокоченный Федор, худощавый человек в белом халате, на котором виднелись явные пятна засохшей крови. В коридоре запахло озоном, и где-то вдалеке громыхнули приглушенные раскаты грома, и все братья по очереди исчезли в едва различимом глазом мутном мареве телепортов. Я, честно говоря, закончил решать математику 15 минут тому назад. И теперь рисовал на черновике гербы великих кланов государства российского, пытаясь вообразить, кто вообще мог быть моим папашей. Шуйский, Юсупов, Демидов, Борятинский, Трубецкой или Вишневецкий. Ой, не дай бог Радзивилл. Явно кто-то весьма очень могущественный, глава или наследник рода. Скорее всего, официально бездетный, иначе с чего бы ему меня прятать? Может, я его единственный ублюдок, и он думает в итоге меня узаконить. Надо бы добраться до компа и поискать в сети сведения о холостых и бездетных аристократах с самой-самой вершины. Хотя не обязательно холостых. Может быть, у них с женой несостыковка. Я ловил недоуменные взгляды Ермоловой, которая сидела рядом, мол, как это я так быстро экзамен порешал. Сама она оставила напоследок логарифмы и теперь решала уравнение на листочке. И испытывала некоторые затруднения, потому как без конца стрикала ручкой вместо того, чтобы расписывать пример. Я взглянул на листок с ее заданиями и быстро написал рядом с гербом Шуйских. Логарифм числа b по основанию а в степени n равен 1n, умноженной на логарифм числа b по основанию а. И тихонько постучал по парте. Она мигом увидела, глянула, и в ее глазах сверкнуло понимание. Или девочка умная. Просто бывают вот такие вот временные помрачнения. А задание простое, в общем-то. Решала она его на уроках и посложнее. Но я сам порой туплю. Конкретно туплю. Просто теперь, когда у меня библиотека в голове, это уже не страшно. А Ермоловой только суть нужно было ухватить. Она благодарно кивнула и уткнулась в тетрадку, а я мигом зачеркал ручкой подсказку. — Титов, — сказала Анна Ивановна, — я закончил. Я сдаю экзаменационную работу. Но я рисую оленей, — надавила голосом она, — на выпускном экзамене. Ой, вот ведь зараза-то, а! На гербе Шуйских и вправду изображен олень. Я рисую оленей, — понурился я. Собрал со стола тетрадку с решенными заданиями, черновики и прочую всякую дичь. Я сдаю экзаменационную работу. Да, конспиратор из меня так себе. 40 минут до конца выделенного времени. Сначала чуть перед Риковичем не спалился, теперь вот экзамен раньше закончил. А с другой стороны, я тут менее месяца. Вот откуда им знать, может, я изначально такой дофига умный. Я ожидаю за дверью, Сделала широкий жест рукой Анна Ивановна. Ну, разумеется, я не стала ждать за дверью. Я пошел к Людвигу Аронычу. Он уже начинал сборку сцены. Казат-малех оклемался после приступа, хотя и выглядел немного потрепанным, но был вполне жив. Разве что тяжелое дыхание и капельки пота на лбу выдавали некий надлом в его состоянии, физическом или психическом. «Ой, так, Миха», — сказал он. «Ну как, математику написал?» «Да, написал на 9», — откликнулся я, вынимая из рюкзака серо-красную спецовку и переодеваясь за кустами. «Откель знаешь-то? Вечером же результаты будут». Он ковырялся в ящике с инструментами. «Анна Ивановна все равно 10 не поставит. Она меня недолюбливает. А 9 будет в самый раз. По итогу в аттестат влупят 8. В интернате я не особенно хорошо учился, за год 7 должна быть. 9 + 7 разделите на 2, получаем то, что получаем. Я зашнуровал ботинки. Ну что, командуйте, майнфюрер?» «Командую. Бери вон ту хреновину и неси вон к той. Он деканте захе». Я не знал казацкого, но вот что он от меня хочет, я вполне таки сообразил. И потащил. Мы специально начали работу за неделю до выпускного. Конструкция даже многоопытному Лейхенбергу была незнакомой. Да и с проводкой, освещением и прочим предстояло помучиться. К тому же ни его работы столяра, ни моих экзаменов и тренировок никто не отменял. Так что работали часа по 2 после обеда или вечером, не надрываясь. Хотя, конечно, почти все мои однокурсники, даже Ави, на спорт в эти дни забили вот такие ниши болтяру. Какой нафиг спорт? Русский сдавать послезавтра, а потом историю. Старшекурсники тоже находились в запаре. У них шли сейчас зачеты. Так что периодически получалось так, что Мих-Мих работал со мной по индивидуальной программе, и это было ох, как хорошо. Когда тренер брался за меня всерьез, то на эти 1,5 или 2 часа у меня все мысли из головы вылетали. И про зависимость Людвига Ароныча, и про Элю, которая с Вяземским танцует, и про отца родного, который мрачной скалой нависал над всей моей жизнью, я про все это забывал напрочь. А меж тем поводов для раздумий хватало. Например, после выпускного, в начале июля, все должны будут разъехаться по домам на парочку недель. А я, похоже, останусь тут. А потом с 20 числа начинается военно-хтоническая практика. И это тоже было довольно волнующе. Ну а после практики полуэктов обещал дать мне работу курьера. И я, кстати, понял, почему в конце лета мне уже будет 18, то есть первое совершеннолетие. Или он эти 2 недели имел в виду? Но так или иначе, во время работы с Лейхенбергом и тренировок с Мих-Михом это все отступало на второй план. Существовал только этот данный конкретный момент. Только правильная стойка, нужный поворот корпуса, концентрация на ударе. Только хреновина, ein verdammtes Meisterwerk и Schweinehunde Dummkopf. Я и половины не понимал, но эмоциональной окраски обычно хватало. Сцену мы собирали шаг за шагом, сначала помост, потом боковые колонны, а на них уже кронштейны для навеса с моторчиками. Они сами по колоннам наверх должны были ехать, потом уже сам навес. На 2 дело не быстрое, но опыт Кхазада и мой телекинез неплохо работали вместе. Единственное, я видел, что у него с собой в сумке всегда лежит термос. При мне он этот дерьмовый скоморожий чай не пил, но я-то с Людвигом Ароновичем 4 часа находился в сутки. И вот душа у меня за него болела, это точно. В зале было пустовато, пара старшекурсников, какой-то коренастый гном и не менее коренастый человеческий парень. Они отрабатывали удары, один с лапами, другой в перчатках. Мех-мех с озадаченным видом на скамейке сидел у окна и тыкал в смартфон. Тренер и в смартфоне. Вот таким я его еще никогда не видал. «О, — сказал он, — Титов, может, это и ответ. А может, это просто Титов насторожился я? Тренер почесал лысину. Тут указивка пришла. Товарищеская встреча по русской стенке. Не знаю, что им в голову стрельнуло, но 12 июля мы с командой на 500 кг должны быть в Ревеле. Так ведь разъедутся же все по домам. Я тут же понял суть проблемы. Кому драться-то? Вот, — сказал он. Ну, тебе, например. Хоть ты и новенький, но встреча-то товарищеская. Вот тут настало время чесать мне башку. Вот тебе и ответ про 2 недели. Отгуляли выпускной, разобрали сцену и, пожалуйста, драться в Ревель. Нет, ну, то есть да. Если у директора на меня никаких планов нет, то я готов. — А какие у него могут быть на тебя планы-то? — удивился Мих-Мих. — Ну, я ж подрабатываю. Я зачем-то раскрыл рюкзак и показал ему серо-красную спецовку. Помощником столяра, рабочим сцены. Может, еще кем-либо придется. А с кем драться-то? Ну, не буду же я ему про курьерство говорить. Мало ли, все обломится. — У нас в противниках Ревельское магическое военно-строительное училище, — пояснил он. Там пополам люди и гномы, насколько я знаю. Команда, кстати, тоже юниорская. — Так я ж не юниор, мне 18 только через пару месяцев исполнится, — заметил я. — А мы это никому не скажем, — ухмыльнулся Мих-Мих. — Как они 19-летних арясин выставляют в матчах по киле для несовершеннолетних, так никто и слова не скажет. Так и мы в русскую стенку одного молодого перспективного да воткнем. Ну, или даже 2. Тут как получится. Нам 10 точнёхонько надо бы собрать, чтобы с заменами. Ревельские они, ребят, крепкие. — А подлечат на месте? — поинтересовался я. — Подлечат, подлечат, — кивнул он. — Там и медмагический колледж рядышком. — Ох, преподши у них весьма симпотные. Симпотные слово-то какое! И рожа у Мих-Миха стала совсем как у кота, который о съеденной сметане вспоминает. Кстати, интересно, а Мих-Мих — маг или цивильный? Я прикрыл глаза и глянул на него в эфирном спектре. Определенно, аура у него имелась, плотная, густая и очень-очень близкая к телу. Быть может, боевой маг — пустоцвет? Уж очень похоже на то. «В общем, так я записываю тебя. Само с чем договорюсь», — сказал он. «И вот что. Зная твою меркантильную натуру, сообщаю Титов тебе. Командная форма, одежда и обувь за счет колледжа. И в личное пользование. И кормежка 4 раза в день. Так, еще капы, бинты тоже тебе останутся». «Ну вот, теперь я меркантильный». «Отлично! Честно говоря, мне даже слегка обидно было. А это ничего, что я гол как сокол, как баба Вася говорила. Тут поневоле станешь меркантильным». Но вслух сказал другое. «А сухой паек в дорогу дадут?» Мих-Мих хлопнул себя по коленке и хохотнул. «Не, ну ты молодец! Молодец! У тебя, слушай, казадов в роду не было, а?» Потом он вытер из уголка глаза слезинку и сказал: «Ладно, иди переодевайся. Поработаем с тобой сегодня на ближней дистанции и научу, как при твоей комплекции вести себя в клинче». И вот тут я почему-то вспомнил Дениса Розена, который в самый мой первый день предупреждал, что скучно не будет. И ведь он был прав на все 100%.